Так, я потер виски, а сколько в форте всего магов-универсалов, специалистов по порталам. Как-то слишком много подобных специалистов на один такой маленький форт. Это настолько удивительное открытие. Я спать не смогу, пока не узнаю правду. Мастера порталов, штучный товар, и вдруг вот так, чудеса. Так, специфика форта обязывает, пожала плечами Шиповникова. В самом форте прорывы бывают редко. За почти два десятилетия недавний прорыв был первым. А вот в шахтах они частенько происходят. Все-таки макры насыщаются энергией других слоев изнанки. В местах их залегания находятся очень тонкие места. А мастера порталов могут не только их открывать, но и быстро закрывать. Как интересно, я потер подбородок. Так сколько всего магов подобного профиля в этом форте? На сегодняшний момент, трое. Я, Антон Леонидович, и Вячеслав Сорокин, брат покойного Сорокина, который оказался таким слабаком, что не смог достойно перенести проигрыш в карты, и она поморщилась. «Твою мать», уже не скрываясь, произнес я. «Вот это сюрприз, мать вашу!» «Олег, мы уходим», я встал, но тут дом заметно тряхнуло. «Что это?» Нахмурившись, я подошел к окну и выглянул на улицу. Ничего не увидев, решительно вышел из гостиной. Мамбов выскочил за мной. Дом снова содрогнулся. Хлопнула входная дверь, и раздались взволнованные голоса. «Что происходит?» Я поспешил к холлу. Возле входа стоял Шиповников. Он смотрел на меня совершенно безумными глазами. «Что происходит?» – заорал я. «Он безумен!» – Шиповников закрыл глаза. Он открыл проход, прорыв прямо возле. И тут раздал жуткий скрежет, перешедший в рев, а дверь пробила огромное изогнутое лезвие. Кончик этого лезвия вышел прямо из груди Шиповникова, а изо рта на белоснежную рубашку выплеснулась кровь. «Назад!» – я схватил за руку завизжавшую девчонку и бросился к малой гостиной. Мамбов все понял правильно. Он обхватил закричавшую Веронику за талию и буквально зашвырнул ее в комнату, из которой мы не так давно вышли. «Олег, ставь защиту. Ты единственный, кто землей владеет», — рявкнул я, захлопывая дверь. Пол зашевелился, и перед дверью и окном выросли земляные стены до самого потолка. «Ну что же, мы нашли мага. Из плохого он знал, что мы его ищем, и нашел нас первым», — проговорил я, глядя на Мамбова и соображая, что нам сейчас делать. Глава 19. Что происходит? Шиповникова очень быстро взяла себя в руки и испытывающе посмотрела на нас с Мамбовым. Прорыв. Олег провел рукой по лицу. Похоже, неизвестный ему пока дар земли давался тяжело, забирая больше энергии, чем это было необходимо. Братья Сорокины затеяли очень нехорошее дело в целях личного обогащения, которое вылилось вот в это. «Мы умрем», — взвыла служаночка, когда дом в очередной раз содрогнулся. «Да что там за тварь беснуется? Мы все умрем». «Кристина, замолчи, ты мешаешь думать», — резко ответила ей Вероника, сжав тонкими пальцами виски. «Да как вы можете оставаться такой спокойной? Там ваш муж мертвый валяется», — заорала девчонка. «Или вы рады такому исходу? А что, двое знатных и красивых мужчин взамен уже старому Антону Леонидовичу? Или вас один из них интересует?» Хлесткая пощечина прервала истерику Кристины. Вероника била наотмашь. А насколько у этой хрупкой женщины тяжелая рука, можно было убедиться потому, что девчонка упала на пол, зажимая рукой разбитую губу, из которой капала кровь. Она испуганно смотрела на Веронику снизу вверх, и больше не пыталась сказать ни слова. «Я сказала, замолчи», — тихо проговорила женщина. «Никто никогда не посмеет меня обвинить в том, что я была неверна Антону. Он был хороший человек, и мне искренне жаль, что так получилось. Но я надену траур чуть позже. Например, когда мы выберемся отсюда. Олег, мое почтение», я посмотрел на Мамбова шальным взглядом. «Удивительная женщина», добавил я тихо. «Господа», Шиповникова повернулась к нам. «Я так понимаю, что, раз вы осведомлены о коварных планах Сорокиных, то имеете какое-то отношение к службе Медведева Дмитрия Федоровича. Непосредственное». На этот раз дом тряхнуло так, что я с трудом устоял на ногах. «Значит, вы не просто художники и молодые бездельники, которые ездят по фортам в поисках острых ощущений?» Она задумчиво посмотрела на Мамбова и перевела взгляд на свой портрет, все еще лежащий на столе. Мне даже стало любопытно, как он не свалился на пол при такой тряске. «Нет, нам бы не пришло в голову проматывать свое содержание в этой дыре», совершенно честно ответил Мамбов. «И для вас это имеет какое-то значение?» «А да», Вероника прошлась по комнате. «Огромное. Потому что это может означать, что у нас есть шанс выбраться отсюда». И тут так дом так тряхнуло, что портрет все-таки упал на пол, вместе со столом. Я успел сгруппироваться и опустился на одно колено, а вот Мамбов не растерялся и подхватил падающую Шиповникову, опрокинувшись вместе с ней на пол. «Твою мать, эта тварь скоро здесь все развалит и просто похоронит нас под обломками», процедил я, полностью сосредотачиваясь на предстоящей битве, которой, похоже, избежать не удастся. «У вас глаза светятся», прошептала Кристина, как завороженная, глядевшая на меня. «Да, я знаю», криво улыбнувшись, вскочил на ноги, и тут же услышал приглушенный выстрел. Потом еще один, и еще. В комнате на мгновение стало холодно, а потом раздался приглушенный голос Дроздова. «В доме есть кто живой? Отвечайте. На дом набросили специальные заклятия, и мы сможем слышать вас. Толя, здесь я, Мамбов и две женщины. Одна из них хозяйка. Сам Шиповников погиб», — закричал я, подозревая, что защита, поставленная Олегом, все-таки заглушает наши голоса. «Рысев, какого хрена ты там делаешь?» — выдохнул Дроздов. «Развлекаюсь», — процедил я сквозь зубы. Тем временем снова раздались выстрелы. Дом перестал трястись, видимо, стрелявшим удалось ненадолго отвлечь тварь. «Женя», — напряженный голос Маши заставил грязно выругаться. «Я с Дроздова шкуру спущу, за то, что он девчонок сюда притащил. Что у вас там?» — резко спросил я, когда выстрелы стихли. «Тут тварь пятого уровня, огромная, с бронированными пластинами по всему телу и выростами на лапах. Они похожи на огромные изогнутые мечи», — четко доложила Маша. «Пули приносят ущерб?» Я пытался в голове представить, как именно убрать тварь с нашей дороги. «Нет, рикошетит», — Маша ненадолго отвлекалась. Снова раздался выстрел. «Наверное, она проверяла какую-то свою теорию. У нее двойные веки, представляешь, и вторые как ставни падают. Быстрее, чем пуля летит. Магией пробовали достать?» Я мотнул головой, прикидывая, как подобраться к твари. «Пробовали, Женя», — ответил Дроздов. «Она ее экранирует. Толя, а вы сейчас где находитесь? Не подставляетесь?» Я стиснул зубы. «Что же делать? Мы оцепили участок, но тварь не отходит от дома, ни на метр. Пули ее отвлекают, все равно удары по броне приходится, но ненадолго. Уж не знаю, чем этому уроду дом приглянулся». Было отчетливо слышно, что Дроздов сплюнул. «Может, вы как-нибудь попробуете выбраться, если тварь так сильно к дому прикипела? Она пятого уровня, долго не протянет. Мы с таким же успехом можем и в доме переждать», — сухо ответил Мамбов. «Сколько у твари времени?» «Достаточно, чтобы дом по кирпичику разобрать», — Дроздов замолчал, а я продолжил расспрос. «Маша, сосредоточься. Ты хорошо видишь тварь?» — спросил я, подходя к тому месту, где когда-то располагалось окно. «Да, хорошо», — голос жены был очень сосредоточен. «Похоже, что она на грани срыва. Не надо за меня пока так переживать. Я еще даже не ранен, всего лишь заперт в огромной ловушке. Рассказывай, что ты видишь, как выглядит тварь, какого размера?» В ответ мне была тишина. «Маша, мать твою, соберись», — рявкнул я так, что служанка, все еще сидевшая на полу, попыталась отползти в сторону. «Да, так», она вдохнула-выдохнула и быстро заговорила. «Тварь похожа на огромную обезьяну, ростом где-то с трехэтажный дом. Тело покрыто броней, на передних лапах, как я уже говорила, по одному лезвию. Эти лапы длиннее задних, это плохо». «Так», я потер лоб. «Броня сплошная?» «Нет, в виде пластинок. Они плотно друг к другу прилегают, почти внахлест». «О, лапу поднял. Жень, там, где подмышка, пластины брони не соприкасаются. Между ними довольно приличная щель». «Маша, а почему ты сказала он?» «Ко мне подошел Мамбов». «Потому что принадлежность к мужскому полу очень хорошо видна», — ядовито ответила жена. «Приличная такая принадлежность, надо сказать, но тоже защищена. Эти принадлежности у всех особей мужского пола отличаются повышенной чувствительностью. Так что, будь они открыты, я с удовольствием проверила бы это правило на данном экземпляре». «Толя, а что с порталом?» Мамбов нахмурился, что-то про себя просчитывая. «На то он и аналитик, чтобы считать. Портал Антон Шиповников успел закрыть, прежде чем в дом забежать». После секундной задержки ответил Дроздов. «Артефакт почти разряжен. Если что-то хотите узнать, быстрее говорите. Скоро». Связь прервалась. Мы переглянулись с Олегом. Вероника сидела тихо, чтобы не мешать нам принимать решение. «Ты понял, что этот чувырло здесь потерял? У меня были догадки, но хотелось бы услышать подтверждение». «Да тут и думать нечего». Мамбов прикрыл глаза. «Антон Леонидович закрыл портал, и тем самым лишил нашего приятеля подруги, или всей семьи. Он слегка обиделся и жаждет мести, и не уйдет отсюда до тех пор, пока не удостоверится в том, что уже отомстил. Но, я собственными глазами видела, как Антон. Вероника прикрыла глаза. Надо же, она, оказывается, действительно переживает из-за смерти мужа, которого ей родители навязали. Мамбову нелегко придется, эту крепость с наскока взять не удастся. Да, вот только тварь не видит через дверь. Ваш супруг успел спрятаться в доме, только от двери не успел отойти. Я протянул руку, и в ней появился меч, с покрытым ядом лезвием. Плохо, что он обладает зачатками разума. С такими тварями сложнее сражаться. Почему ты решил, что он разумен? Тварь снова принялась таранить дом, стирая любые условности между нами. Потому что, Вика, в противном случае он не переживал бы так о потерянной семье, и не мечтал бы отомстить обидчику. Неразумных тварей интересует только одно – жратва. А на то, что разума там зачатки, указывает сам факт нахождения этой твари здесь. Был бы умнее, не ломанулся в первый попавшийся портал. Подумав, я призвал кинжал. Да, думаю, что так будет лучше. И почему мне постоянно попадаются твари, которые плохо реагируют на магию? Это был риторический вопрос, хмыкнул Мамбов. Да, похоже. Вот только тебе применять дар все-таки придется. Да и мне тоже, я добавил в клинки огонь. Напрягся, и огонь приобрел темную, практически черную окраску. От мечей теперь настолько фанило потусторонней жутью, что Олег отпрянул от меня. «Я должен попытаться его задержать?» – спросил он, глядя на меня. «Да», – я кивнул и прислушался к себе. «Зараза, этот огонь жрет слишком много энергии. Хорошо еще у меня пятый уровень и достаточно объемный резерв. И как я это сделаю, если на тварь не действует магия?» Олег смотрел на меня немигающим взглядом смертельно ядовитой змеи. Он был напряжен, как пружина, готовый в любой момент нанести стремительный удар. «Алежа, не тупи», я снова подошел туда, где было окно. «Ты будешь воздействовать не на тварь, а на саму землю. Это немного разные вещи, не находишь?» «Я долго не продержусь», — тихо сказал Мамбов. «У меня резерва не хватит, долго удерживать его. Сколько сможешь?» Я прикрыл глаза. «У тебя будет две задачи: заблокировать эту чувырлу, чтобы дать мне время к нему подобраться поближе, и вытащить отсюда Веронику и Кристину». Я распахнул глаза, которые, скорее всего, стали совершенно кошачьими. Во всяком случае, зрение у меня изменилось. Это было не слишком удобно, но мне для боя нужны были все рысиные навыки. Кошачья скорость, быстрота реакции и ловкость. «Я готов», — серьезно сказал немного побледневший Мамбов. «Вероника, поднимай девчонку и вставайте за мной. Приготовьтесь бежать как можно быстрее». «Да, Олег», — кивнула Шиповникова и, закусив губу, направилась к съежившейся на полу горничной, которая не пошевелилась, хотя и прекрасно слышала, о чем мы говорим. «Вставай!» Кристина покачала головой и закрыла уши руками. «Немедленно вставай, и я забуду про то, что ты вовсе не считала Антона Леонидовича стариком, когда тот пригласил тебя в свою постель». «Вероника Егоровна», — пролепетала девчонка, на которую я посмотрел с интересом. «Какие интересные подробности открываются в критической ситуации? А господин Шиповников тот еще затейник, похоже, был. Как бы то ни было, но страх перед хозяйкой оказался гораздо сильнее страха перед неизвестной страхолюдиной, и Кристина быстренько вскочила, спрятавшись за Мамбова, который от такого поворота даже слегка растерялся, но быстро пришел в себя, отодвинул девчонку и призвал силу, сосредоточившись. Я повернулся лицом к земляной защите. «Снимай», — коротко приказал, и как только преграда исчезла, выскочил в проем. Потому что Мамбов слегка перестарался и вместе с защитой убрал весь оконный блок, ставший частью поставленной им защиты. Тварь возвышалась над двухэтажным домом. Она находилась с той стороны, где была расположена входная дверь, и увлеченно пыталась разломать дом. Внешне действительно напоминала огромную гориллу, покрытую броней. Лезвия на передних лапах то появлялись, то исчезали. Словно кошка когти втягивала и выпускала. Я сразу же встал спиной к стене, чтобы тварь не увидела меня раньше времени. Буквально через секунду ко мне присоединился Мамбов. «Почему он все еще не разломал дом?» — прошептал Олег. «Такой громаде здесь дел-то на две минуты». В этот же момент тварь размахнулась и полоснула мгновенно появившимся лезвием по стене. Раздался жуткий скрип, дом вздрогнул, но устоял. А по стенам пробежали во все стороны огоньки. «Защита», — шепотом ответил я. «Здесь стоит защита от физического урона, но он скоро ее вскроет. Смотри, эта тварь целенаправленно бьет в одну и ту же точку». Словно подтверждая мои слова, огромное лезвие снова прошло по стене, а вот среди огоньков начали появляться ярко-красные, нехорошо искрящиеся. «Скоро защите придет конец, и тогда он обрушит дом двумя взмахами лапы. Мне нужно попасть на крышу». Я оценил ситуацию. Надо было шевелиться, потому что, когда с домом будет покончено, тварь пойдет гулять по форту. Тогда нам всем станет жутко весело. «Давай», — напряженно кивнул Мамбов, продолжая удерживать рвущуюся наружу силу призванного дара. Я же развернулся, убрал на время мечи, и с ловкостью кошки взлетел на крышу. Оказавшись наверху, тут же упал, прячась за каминной трубой, чтобы тварь меня раньше времени не заметила. «Эй ты, посмотри, я здесь!» Снизу раздался голос Мамбова, и практически сразу земля вздыбилась, оплетая задние лапы чудища, повернувшегося, чтобы посмотреть, что там за букашка вопит. До твари быстро дошло, что он не может двигаться. Жуткий рев чуть не сбросил меня с крыши. Краем глаза я заметил, как из-за угла появились две женские фигурки. Одна из них бросилась к начавшему заваливаться Мамбову. Похоже, Олег не смог рассчитать силы, и все, что было в источнике, вломил в это единственное заклятие земли, которое было ему доступно. Вероника подскочила к нему, обхватила за талию и оттащила от опасного места в тот самый момент, как огромное лезвие вонзилось в землю. Еще бы чуть-чуть, и у меня не было бы друга. Я вскочил и побежал к разъяренному зверю, на ходу формируя мечи и пуская в них черное пламя. Тварь взревела и нанесла сразу несколько ударов по дому. Защита пала, разлетевшись ворохом искр. Волна силы сбила меня с ног, и я покатился по крыше, успев в последний момент убрать мечи. Резерв был опустошен уже примерно наполовину. Стиснув зубы, снова вскочил и побежал к разбушевавшейся твари. Снизу раздался визг. «Кристина, стой, вернись!» — это кричала Вероника. Но я не смотрел на них, в который раз уже пуская черное пламя в клинки. Я был уже близко, и тут тварь нанесла по дому еще один удар. Почувствовав, что крыша уходит у меня из-под ног, я прыгнул. Кинжал вошел точно между двумя пластинками. Отсюда мне было лучше видно, что не все они плотно прилегают друг к другу. Тварь взревела, и я почувствовал, как огромное лезвие вонзается в мое тело. Вонзается легко, игнорируя все поднятые щиты. В последний момент мне удалось вывернуться, и лезвие вошло не в грудь, выламывая ребра и пронзая сердце, а в плечо, выходя из него со спины. Земля держала тварь крепко. Зверь не мог двигать задними лапами и сдвинуться с места, зато передними он двигал вполне успешно. Заревев, он начал поднимать мое тело вверх. От боли я практически терял сознание, но сумел сконцентрироваться. Проблема полуразумных существ в том, что они, как и полностью разумные, всегда пытаются самоутвердиться. Прошептал я, заставляя себя терпеть. Неразумный бы просто убил и остался жив. Перед глазами двоилось, но мне удалось разглядеть ту самую щель в подмышечной впадине, где пластины защиты не соприкасались друг с другом. Она была так близко и одновременно так далеко. Закричав, я качнулся, насаживаясь на лезвие еще глубже, и всадил меч в эту брешь. Тварь заревела так, что меня вдобавок ко всему слегка контузило, а потом монстр начал заваливаться на спину. Раздался хруст ломающихся костей, которые не выдерживали веса этого огромного тела, ломаясь, чтобы оно смогло упасть. Я отключился и практически не чувствовал удара. В себя пришел от страшной боли, возникшей в тот момент, когда лезвие вытаскивали из моего тела. Застонав, я понимал, что долго в сознании не смогу находиться. «Макр», — прошептал запекшимися губами. «Надо макр извлечь». Тут же по телу пронеслась волна целительской магии. Лебедев говорил, что это временная мера, только чтобы пациент не сдох от болевого шока. Но мне и этого пока хватало. С чьей-то помощью, я так и не понял, с чьей именно, поднялся. Дом лежал в руинах. Присмотревшись, я увидел тонкую женскую ручку. Все остальное тело находилось под завалом. Понятно, Кристина испугалась и побежала обратно в дом. На Веронике в тот момент висел полубессознательный Мамбов, и она не сумела ее остановить. На автомате подошел к туше. Искать брешь в плотной броне не было сил, и я решил расширить рану от меча. Вот только, когда я подошел поближе, то увидел, что расширять было нечего. Черное пламя выжгло мышцы так, что осталась бескровная дыра, в которой белели части костей и ребер. Интересный эффект, надо сказать. Сердце тоже было повреждено. Точнее, его практически не было. Макр лежал прямо на диафрагме. Схватив кристалл, я закрыл глаза, чувствуя, как заполняется практически иссушенный резерв. Эйфории не было, только облегчение. Женя, ко мне прорвалась Машка в тот самый момент, когда я начал заваливаться. Она обхватила меня за талию и помогла лечь на носилки, а затем мягко забрала Макр из ослабевших рук. А когда носилки подняли, я уже ничего не чувствовал, потому что потерял сознание. Глава 20. Сознание возвращалось рывками. Сначала я начал слышать звуки, голоса, которые то приближались, то отдалялись. Среди них явственно слышался голос, которого здесь в этом форте совершенно точно не должно было быть. «Куда ты свои клешни тянешь, Коновал хренов? Этого молодого человека только я имею право калечить. Аристарх Григорьевич, молодой граф, мой пациент, и вы не можете. Ну-ка, поведай мне, голубчик, чего я не могу». Голоса приблизились настолько, что захотелось приоткрыть хотя бы один глаз, чтобы посмотреть. Я не стал противиться этому желанию и приоткрыл глаз. Лебедев наступал на рослого мужчину, который стоял рядом с моей кроватью. Брови у целителя нашего клана были сдвинуты, да и весь вид довольно суровый. «Аристарх Григорьевич, я вас безмерно уважаю», — мужчина говорил очень спокойно и размеренно, — «но Евгений Федорович, мой пациент, именно я ему плечо по частям собирал, и я доведу дело до конца. Не в моих правилах отдавать своих больных на долечивание кому-то еще. А кто тебя вообще допустил до графа? Я примчался, как только мы получили известие. Все это время ты мог спокойно наблюдать за жизненными показателями, погрузив его в лечебную кому, и не лезть в плечо. Граф – меченосец. Как он будет владеть мечом, если ты напортачил? При таком ранении у него все сухожилия должны были быть перерезаны и разобраны в клочья. Уж поверьте, Аристарх Григорьевич, я в курсе, мужик был просто образцом невозмутимости. Мне он определенно нравится. 4 сухожилия пришлось сшивать, потому что они не реагировали на заклинания и эликсиры. Вот поэтому я и спрашиваю, кто тебя допустил? Еще немного, и Лебедев перейдет на ультразвук. Я разрешила, — послышался усталый голос Маши. Эту страшную рану нужно было закрывать, и Никита Елисеевич, отличный целитель, он сразу мне объяснил, что просто так закрывать ее нельзя. В этом случае рука перестанет работать, и ждать тоже было нельзя. К родовым дарам Рысевых относится усиленная регенерация, и в данном случае она может действовать совсем не во благо. Хм, ну, если с этой точки зрения смотреть, — Лебедев задумался, — я еще проверю, что ты там наделал. Как бы снова резать не пришлось. Что происходит? Мне надоело слушать их перепалку, во время которой они забыли о самом главном, обо мне. Настолько увлеклись своей руганью, что даже не обратили внимания на то, что их пациент в себя пришел. Ваше сиятельство, ко мне тут же подскочил тот самый невозмутимый целитель, отпихнув Машку и Лебедева. Вы очнулись. Вы так говорите, словно удивляетесь этому вопиющему факту. Дикая слабость не позволила долго держать голову поднятой, и я откинулся на подушку. «Ну, о чем вы говорите?» — целитель улыбнулся. «Я вывел вас из комы 3 часа назад, но полноценно прийти в себя вы должны были примерно часа через 2. Граф сильный, молодой мужчина. Его магическая составляющая развита до 5 уровня. Проворчал Лебедев. Он нашел выход из положения и просто обошел кровать с другой стороны. Разумеется, его сиятельство не будет валяться дольше, чем понадобится его организму для восстановления. Мне кто-нибудь объяснит, что произошло? Если я правильно понимаю, обычное ранение в плечо не требует всех этих мер, таких, как лечебная кома, например». Я повернулся к целителю, в то время как Лебедев принялся осматривать раненую руку. Он как раз встал для этого с правильной стороны. Это была непростая рана. Целитель покачал головой. Лезвие этой твари больше напоминало пилу. Эта пила раздробила лопатку, порвав все связки и сухожилия на своем пути. Но, самое главное, лезвие разорвало верхнюю поперечную связку лопатки. Она настолько короткая и тонкая, что мне с трудом удалось ее восстановить. Целитель М. Никита Елисеевич, я вовремя вспомнил, как его назвала Маша. То, что вы мне сейчас говорите, это набор странных звуков и почти матерных слов, в моем понимании, естественно. Я выразительно на него посмотрел, предлагая говорить попроще. «Куда уж проще», — пробурчал целитель, прекрасно поняв мой посыл. «Если упростить, эта связка образует отверстие, сквозь которое проходят весьма важные нервы и сосуды. Ваша регенерация — это прекрасно, но в данном случае Она решила превратить эту маленькую связку в кость, чтобы минимизировать ущерб. В таком случае пучок нервов и сосудов был бы сдавлен, что, в свою очередь, привело бы к очень нежелательным последствиям. Собственно, поэтому мне пришлось поместить вас в кому и разрезать еще больше, чтобы руками соединить такие вот повреждения. Увы, магия не всесильна. Он развел руками. Она всегда идет по пути наименьшего сопротивления. И вы мне это говорите. Чтобы вы осадили вашего кланового целителя, Никита снова сложил руки на груди. Он совершенно не дает мне работать. Это просто невыносимо. Сожмите кулак, Евгений Федорович. С другой стороны, Лебедев надавил на пальцы поврежденной руки. Я непроизвольно исполнил его просьбу. Рука сжалась в кулак без проблем, и я даже поднял его, показывая этим двум упертым баранам. «Во, видели?» – заявил я, отмечая, что голос крепнет с каждой минутой. «Немедленно тащите отвары из белок, драконов, да хоть ту зеленую пакость настаивайте вместе с жабой, мне все равно. У вас есть сутки, чтобы поставить меня на ноги. Если я все правильно понял, нужно только силы восстановить и убрать эту жуткую слабость. Все остальное Никита Елисеевич сделал, и судя по ощущениям, сделал прекрасно, а иначе...» Начал задумчиво Никита. Лебедев дурацких вопросов не задавал, он меня уже очень хорошо изучил, чтобы пытаться слишком сильно борзеть. «А иначе, кто-то может пострадать», — ответил я, опуская руку на постель. «Идем, Никита, обсудим, что нам нужно сделать, чтобы выполнить поручение его сиятельства». Я подозрительно посмотрел на Лебедева. «А с чего это он такой покладистый? Аристарх Григорьевич, чего вы хотите?» Прямо спросил я. «Туша той твари, которая сотворила с вами такое, что я сразу же подхватил свой саквояж и помчался в этот богами забытый форт, не уйдет Павлову, пока я не решу, что мне с нее может пригодиться», взвешивая каждое слово, проговорил Лебедев. «А, ну да», я закатил глаза. «И почему я не удивлен? Вы ошибаетесь, Евгений Федорович. Все-таки, как оказалось, для меня на первое место вышло именно ваше состояние. А, учитывая, что вы все-таки не умираете, да и в профессионализме своего ученика я вполне уверен, это распределение приоритетов даже для меня самого оказалось удивительным», Лебедев нахмурился, словно в который раз попытался понять причины своей внезапной привязанности ко мне. «Да, это удивительно, но факт остается фактом. Никита, я долго тебя буду ждать», — заорал он, отходя от моей кровати. Когда целители ушли, о чем-то негромко переговариваясь, в кресло, стоящее рядом с кроватью, упала Маша. Мы переглянулись, и она рассмеялась, закрыв лицо руками. Я же внимательно разглядывал жену, отмечая следы усталости на ее личике. «Ты все время рядом со мной просидела?» – спросил я, потянувшись, чтобы убрать темную прядку, упавшую ей на лицо. «Нет», – она покачала головой. «Меня не пустили в операционную, когда тебя туда увезли, Женька», она порывисто меня обняла. «Я же на крыше соседнего дома лежала, я все видела. Когда эта тварь начала поднимать тебя на лезвие, я думала, что у меня сердце остановится», пожаловалась она. «Маш, кошки живучие», я криво улыбнулся. «Тебе нужно отдохнуть». «Да, я сейчас пойду, посплю», она вытерла слезы. «Нужно еще Медведеву сказать, что ты пришел в себя. Дмитрий Федорович настоятельно просил меня ему сообщить об этом. Если ты не хочешь, я не буду говорить. Я не служу под его началом, и не обязана подчиняться его приказам. Мало ли что я хочу», подняв руки, я протер лицо, параллельно отмечая, что раненая рука все-таки часть подвижности потеряла. Нужно будет ее специально развивать. Мне-то Медведев как раз начальник. Странно даже, что здесь нет его людей. Их мало и все заняты, ответила Маша. Поцеловав меня, она выпрямилась. Тогда я ему сообщу. Маш, а кто вообще вызвал Лебедева? Запоздало спросил я. Так, Никита и вызвал, она хмыкнула. Он же его ученик, а рана действительно плохая была. Но как быстро он примчался, мы даже растерялись. И она покачала головой, направляясь к выходу. Когда она вышла, я почувствовал, что слегка переоценил себя, потому что глаза сразу же стали закрываться. Крепко уснуть не получилось, и я пребывал в какой-то полудреме, когда дверь снова открылась. Сон слетел мгновенно. Почему-то я думал, что это мои целители, наконец, пришли к соглашению и все-таки решили меня полечить. Это были не целители. Ни один из них не обладал настолько массивной фигурой. Медведев стремительным шагом прошел по палате и сел в то кресло, откуда совсем недавно поднялась Маша. Он заметил, что я не сплю, но несколько минут сидел молча, внимательно разглядывая меня. «Руку восстановили?» — наконец, спросил он. Я слегка повернулся к нему и осторожно кивнул. «Да, конечно, предстоит поработать, чтобы вернуть ей полноценную подвижность, но для этого у меня уроки у мастера боя с холодным оружием оплачены на год вперед. Это хорошо. Отрадно видеть, что молодые люди не пренебрегают старой доброй сталью. А то, в последнее время больше в магию углубляются. Да в огнестрел», — хмыкнул шеф службы безопасности. «Как мне сегодня очень точно напомнили, магия не может сделать абсолютно все. Кое в чем и руками приходится поработать». Мы замолчали, а потом я тихо спросил. «Почему вы сюда приехали, Дмитрий Федорович? Что ты имеешь в виду, женя?» Медведев взглянул на меня недоуменно. «Дмитрий Федорович, вы отправили нас провести расследование якобы уже расследованного дела, чтобы проверить, как мы усвоили навыки, которым нас учили». Я смотрел на него не отрываясь, и вдруг случается форс-мажор. Да, ситуация неприятная, но все равно даже близко не дотягивает до масштабов службы безопасности. К тому же вам был отправлен всего один рапорт, и в нем даже не было указано наше с Мамбовым похищение. И, получив этот невнятный рапорт, Медведев Дмитрий Федорович бросает все свои, чудовищно важные и ответственные дела, и приезжает в этот зачуханный форт, чтобы самолично возглавить расследование. Чудеса. Последнее слово я произнес по слогам. «И что ты хочешь от меня услышать?» Медведев усмехнулся и откинулся в кресле, сложив руки на груди. «Почему вы здесь? Что вообще происходит? Я имею право знать», — проговорил я, хмурясь все больше и больше. «Я ведь сам смогу выяснить, когда меня выпустят целители», — тихо, но твердо добавил, не отрывая от него пристального взгляда. «Твоя изначальная ошибка была в первичной оценке значимости этого форта для национальной безопасности», — после почти минутного молчания произнес Медведев. «Во всем остальном вы ни разу больше не ошиблись, молодцы». Он снова замолчал, осмотрел меня с ног до головы и продолжил. «Наверное, это я виноват, сразу не дал вам всей необходимой информации. Дайте угадаю, эти чертовы шахты страны используют как рычаги воздействия друг на друга». Я закрыл глаза. «Но, почему тогда здесь служба безопасности не налажена, как надо?» «Не знаю», — Медведев провел рукой по лицу. Его величество колебался. Он был уверен, что наличие постоянного офиса вызовет дестабилизацию. «Но, после последних событий мне удалось продавить идею полноценного развертывания службы». «Вы взяли Сорокина?» Я откинулся на подушку, переживая головокружение. «Да, взяли», — кивнул Медведев. «Вероника Шиповникова мне все рассказала, а Сыров показался вполне разумным человеком. Думаю, что именно его я назначу начальником местного отделения. Пускай начинает разворачивать службу». Это было сложно. В идеале я хотел услышать, что эту суку, которая приковала меня к постели и чуть не уничтожила весь форт, убили при задержании. «Женя, это маленький форт. Периметр ограждает его от опасности четвертого уровня изнанки. Сил на повторный прорыв у него уже не осталось. Так что взяли мы его быстро и без лишнего шума». Медведев в который раз уже усмехнулся. «К тому моменту Мамбов немного очухался и выдал весь расклад, как вы его видели. Чтобы начинать допрос таких типов, нужно знать как минимум половину ответов. И вы мне эту половину ответов дали. Так что на новогоднем балу вас наградят. Это наша работа, если я ничего не путаю». Я повернул голову в его сторону, даже не пытаясь ее поднять с подушки. «Нет», — Медведев покачал головой, — «это моя работа. И работа людей, которые получают у меня зарплату. А вы всего лишь курсанты, приехавшие на практику. Чтоб ты знал, сюда вообще не планировалось отправлять практикантов. Слишком мутное дело вырисовывалось. Опять же, очень неудобные условия работы. Форт очень маленький, все друг у друга на виду. Прислать большую группу, спровоцировать этих подонков, появились бы невинные жертвы. Но я чем-то задним чуял, что именно вы с Олегом сможете что-то нащупать. Я принял тяжелое решение и не прогадал, за что получил устную благодарность от императора с похлопыванием по плечу. Надеюсь, нас не будут хлопать по плечу при все честном народе», — буркнул я. «Если уж решили наградить, то хотелось бы что-нибудь материальное в руках подержать». «Не беспокойся, алчный ты тип», — хохотнул Медведев. «Получите орден из рук его величества Петра Алексеевича и денежное вознаграждение потом от казначея. Да, мой тебе совет, придумайте заранее историю своего подвига, за который вас наградят, потому что истинной причины озвучено не будет, сам понимаешь». «Понимаю», — я кивнул. «Главное, не забыть про пули, свистящие над головой, упомянуть». «Про пули?» — Медведев удивленно посмотрел на меня. «Конечно, пули над головой, это очень важно», — ответил я совершенно серьезным тоном. «Мне на самом деле плевать, хоть про то, как та тварь от вас отстреливалась, рассказывайте», — махнул рукой Медведев. «Вероника Шиповникова лишилась дома и мужа», — задумчиво проговорил я, отгоняя от себя образ той огромной гориллы, с обрезом в руках. «Я долго говорил с госпожой Шиповниковой. Она произвела на меня приятное впечатление. Ей сейчас нелегко. Она искренне скорбит по мужу, что весьма удивительно. Я предложил ей попробовать поработать на благо страны в службе безопасности. У меня очень мало женщин и крайне мало магов-универсалов, способных открывать порталы в тонких местах между нашим миром и изнанкой. Она согласилась, и сегодня мы уезжаем. Но это не относится к делу, из-за которого я пришел сюда. И зачем же вы все-таки пришли сюда? Бедняга Мамбов. Похоже, не видать ему прекрасную Веронику в своей жизни и постели. Что он за неудачник-то такой? Я уже начинаю верить, что все катаклизмы на нас сваливаются исключительно из-за его кривой кармы. Шахта, Женя. Да-да, та самая шахта, которую ты так блестяще выиграл у старшего Сорокина. Теперь Медведев пристально смотрел на меня. А что с шахтой не так? Я удивленно на него посмотрел. Мне она даром не нужна, можете забирать. Чтобы шахтой заниматься, нужны определенные знания и время, а у меня ни того ни другого нет, я развел руками. Нет, так не получится, Медведев покачал головой. В том-то и дело, что ты не сможешь просто подарить ее государству. Из-за этой шахты его величество был вынужден вмешаться в это дело. Собственно, так он и узнал о вашем с Мамбовым участии в нем, добавил он, немного подумав. Мы проконсультировались со специалистами по международному праву. В общем, не думаю, что тебе интересны подробности. Не интересны, подтвердил я. Мне интересен итог всех этих переговоров. Было предложено создание акционерного общества закрытого типа. Акции будут поделены 60-40% в пользу государства. Это исключит тебя из состава совета директоров и избавит от головной боли, связанной с запуском разработок, но принесет приличный куш в виде дивидендов. Что скажешь? По мне, так нормально, я пожал плечами. Только давайте сделаем 60-30-10. Олег тоже принимал участие в ХМ, изъятии этой шахты из лап Сорокина. Как скажешь, кивнул Медведев. Я не против. Он поднялся и повернулся к двери. Вам с Мамбовым придется здесь задержаться ненадолго, чтобы на месте оформить все необходимые документы. Завтра, послезавтра приедет поверенный, который займется бумажной волокитой. Но нужны будут ваши подписи, так что, хорошо, все равно я еще не в форме. Выздоравливай, Женя, твоя практика зачтена. Увидимся на балу. И Медведев вышел, оставив меня наедине с моими мыслями. Глава 21. Лебедев принес очередной флакон и протянул его мне. Я в это время сидел на стуле и разминал руку. Она пока не функционировала в полном объеме, и это меня безумно раздражало. Что это? Я взял флакон и подозрительно посмотрел сквозь стекло на свет. Вытяжка из печени того дракона, которого вы в итоге все-таки разрешили этой пиранье, Павлову, пустить с молотка, хмуро высказался Лебедев. Не утрируй, ты забрал с несчастной зверушки все, что хотел. Печень вот, например, и я потряс флаконом. Жидкость была прозрачная и налита в прозрачный хрустальный флакон. Тут свет упал на содержимое флакона под определенным углом, и в нем отразились золотистые искры. Это, что угодно, только не вытяжка из печени, пробормотал я. Вот что, какие у него эффекты и на ком это было опробовано. Это вытяжка из печени дракона, терпеливо повторил Лебедев. И я еще не понял, почему она получается такой прозрачной. Этот момент уточняет Маринка. Маринка пускай что угодно уточняет, я посмотрел на него и в глубине хрусталя увидел, как сверкнули две яркие желтые искры. Мой дар никак не мог смириться с ранением и пытался вырваться, чтобы приступить к регенерации. Вот только этого делать было нельзя, пока рука не обрела былую подвижность, и приходилось загонять его в источник чуть ли не пинками. Какие у него эффекты и на ком они уже опробованы? Эта вытяжка придает эластичность связкам, ответил Лебедев, поджав губы. В вашем случае произошло грубое вмешательство в эту довольно сложную структуру человеческого организма. Может быть, уже начал формироваться рубец в том месте, где связки сшивались. И да, Никитка прав, в вашем случае другого выбора не было. Хорошо, с эффектами разобрались, я кивнул. Осталось выяснить, на ком вы это опробовали. На лабораторных крысах, конечно, Лебедев вздохнул. И двое егерей очень удачно пострадали. Один повредил ахиллово сухожилие, второй умудрился пропороть ладонь. А почему вас это так сильно интересует, Евгений Федорович? Настороженно спросил наш клановый целитель. Потому что я чувствую себя той самой лабораторной крысой. Открыв флакон, я оцелютовал им Лебедеву и одним глотком выпил содержимое. Потом посмотрел на пустую посудину. Это точно какая-то вытяжка, почему вы спрашиваете? Лебедев нахмурился и буквально вырвал у меня из рук флакон. Потому что эта хрень абсолютно безвкусная, как вода, ответил я, нахмурившись, и тут плечо словно заново пронзило огромным зазубренным лезвием. Твою мать, почему так больно? Прошипел я, хватаясь за поврежденную конечность. Так и должно быть, удовлетворенно кивнул Лебедев. Егеря тоже описывали очень неприятные и болезненные ощущения в первые 5 минут после приема вытяжки. А у вас, Евгений Федорович, еще и площадь повреждения куда больше. Почему меня не покидает ощущение, что в следующий раз, когда вас спросят, на ком вы испробовали свой декокт, вы ответите, что это были крысы, два егеря и этот, как его, Женька Рысев, который умудрился на полуразумную тварь нарваться. Прошипел я сквозь стиснутые зубы. Было так больно, что слезы выступили на глаза. Но, когда я отвлекался от волшебных ощущений и говорил неважно что, становилось вроде бы полегче. «Ну что вы, ваше сиятельство», — всплеснул руками Лебедев. «Я никогда не назову вас просто Женькой Рысевым, как вы вообще могли об этом подумать? А, значит, со всем остальным я угадал, боль вроде бы начала отступать, и я процедил. Помогите мне до постели дойти, а то, я после твоих экспериментов могу завалиться на пол». Лебедев тут же подскочил ко мне, и я услышал, как он пробормотал. Болевой импульс длился 2 минуты, 18 секунд. Похоже, его интенсивность и продолжительность напрямую зависят от магического потенциала. Вот точно на мне эксперименты ставит, сволочи. Сев на кровать, я откинулся на подушку. Боль совершенно прошла, но в руке ощущалась скованность. «До завтра рука может не двигаться», — предупредил Лебедев. «А уже с утра ее можно начинать полноценно нагружать и проводить полноценные тренировки. Без этого, к сожалению, не обойтись». «Спасибо, что предупредили, Аристарх Григорьевич», — ядовито проговорил я. «Вот только было бы гораздо лучше, если бы вы предупредили меня до того, как я выпил эту дрянь. Эта дрянь поможет вам уже очень скоро вернуть руке прежнюю подвижность». Лебедев скрестил руки на груди. «Что бы вы про меня ни думали, Евгений Федорович, я никогда не дам вам лекарства, которое может навредить. Знаете, что меня больше всего умиляет в вашем последнем высказывании? Я потерся щекой о плечо. Вы сказали, что мне не дадите ничего потенциально ядовитое. Другие, я так понимаю, вполне могут пострадать ради науки. Ну, знаете ли», — начал Лебедев, но внезапно осекся и злобно посмотрел на меня. «Чего вы добиваетесь, Евгений Федорович?» — спросил он прямо. «Когда вы меня выпустите отсюда?» Я смотрел на него в упор. «Мне до смерти надоела эта палата, которая больше на тюремную камеру похожа. А руку восстанавливать я вполне могу и в отеле, а потом и дома. Когда дождусь уже этого проклятого юриста, который, похоже, основательно так загулял, что даже заблудился, раз никак не может вот уже 4 дня до форта добраться». Дверь открылась, и в палату вошла Маша, которая сразу же заняла свой наблюдательный пост возле моей кровати. «Хорошо, Евгений Федорович», – процедил Лебедев. «Завтра вы можете отправляться в отель, домой, хоть на 10-й уровень. Мы с Никитой сделали все, что могли. Но если возникнут какие-то осложнения, то я умываю руки. И говорю это при Марии Сергеевне, призывая ее в свидетели». «Что опять не так?» – Маша перевела взгляд с меня на Лебедева. «Ваш муж – ужасный пациент, Мария Сергеевна. Просто жуткий», – начал меня сдавать Лебедев. «И как вы уже слышали, он настаивает на том, чтобы уйти из клиники. Что ж, я не могу не подчиниться графскому произволу. Завтра утром можете его забрать», – пафосно добавил Аристарх Григорьевич. «Вы забыли сказать, чтобы ее сиятельство забрало меня к чертовой матери и такой-то бабушке», – растягивая слова произнес, вытягивая одну ногу, в то время как вторая продолжала оставаться на полу. «Это подразумевалось, ваше сиятельство. А еще мне интересно, Насколько же вам, Аристарх Григорьевич, хочется исследовать богатый внутренний мир той твари, которая меня чуть без руки не оставила, если ни разу за эти дни меня нахер не послали? Я закинул здоровую руку за голову и ехидно посмотрел на Лебедева. Так вы меня специально провоцировали все это время, Евгений Федорович, медленно проговорил целитель. По правде говоря, нет, я вздохнул. У меня действительно такой ужасный характер, и я терпеть не могу болеть. Но вы сдержались, поздравляю, и даже даю вам карт-бланш, размером в целую неделю. Ровно через неделю сюда приедет Павлов и заберет то, что вы не сумели уволочь, или просто посчитали неинтересным для себя. Кроме одного, шкура моя без каких-либо исключений. Я, Лебедев, завис на мгновение, а потом всплеснул руками. Посмотрел с недоумением на флакон, который все еще зачем-то держал в руке, преувеличенно аккуратно поставил его на стол. «Я завтра вас навещу, а потом буду навещать каждое утро в отеле», — сказал он и рванул к двери так быстро, словно в телепортационное окно прорыва ушел. И уже из коридора раздался его вопль: «Никита, Никита, мать твою, быстро собирайся, мы идем исследовать тело». Граф дал добро. «Ты выглядишь довольным», — Маша огляделась по сторонам и пересела ко мне на кровать. «Рану уже заживили, остался только безобразный рубец, который следовало смазывать дважды в день жгучей гадостью. Так что она вполне могла это проделать без боязни навредить мне». Потянувшись, она взяла с прикроватного столика банку с той самой жуткой мазью, поставила ее рядом с собой и принялась расстегивать мою рубашку. «Как же я ненавижу эту дрянь», — проговорил я, помогая ей одной рукой избавлять меня от рубахи. «Женя, потерпи, ну что ты как маленький мальчик», — проворковала Маша. «Да, немного жжется, но пусть уж лучше шрамы украшают чьих-нибудь других мужчин. Мне можно ныть и стенать, более того, мне положено это делать». Я стиснул зубы, когда она начала специальной лопаточкой наносить мазь. «Да что говорить, все очень удивятся, если я не буду этого делать». «Почему?» – спросила она, работая очень сосредоточенно. Мышцы непроизвольно сокращались под ее прикосновениями, хотя я старался полностью расслабиться. «Потому что я художник, ты забыла?» Жена закончила смазывать шрамы и подула на горящую огнем кожу. «Нет, не забыла». Маша закрыла банку и встала, чтобы пересесть в кресло. «А мне вот так предстояло сидеть, пока мазь полностью не впитается. Только тогда разрешалось надевать рубашку и падать на подушку. Так почему ты выглядел таким довольным, когда дал добро Лебедеву на исследование туши?» «Да потому что они сейчас выпотрошат эту тварь через задний проход. И я жалею только об одном. Моя тонкая душевная организация не выдержит такой прозы жизни, иначе я присутствовал бы на каждом этапе». Злорадствуя при этом, прошипел я: «Маша, меня еще никто так надолго в койку не укладывал, и неизвестно, сколько времени займет реабилитация, а ведь скоро Новый год, и нам надо будет на балу быть. Ну, зато мне теперь даже притворяться не надо, все и так поймут, что раненый герой не может танцевать, и максимум, на что его хватит, это сидеть в кресле с пилкой в руках. Еще бы придумать правдоподобную историю про то, где это два художника сумели так отличиться. Да что здесь думать, был прорыв, вы спасли хозяйку дома, в котором были в гостях, и заодно весь форт», — пожала плечами Маша. «Ну-ка, а теперь поподробнее, каким образом два художника смогли кого-то спасти?» Я лично пилочкой для ногтей тварь до смерти затыкал. Я пристально смотрел на жену. «Придумаешь что-нибудь. И, кстати, не ты ли говорил, что можешь девятью способами убить человека этой самой пилкой?» Улыбаясь, спросила Маша. «Так, то человека», — протянул я. «Человека вообще легко можно убить. Это же не та бронебойная тварь, на шкуре которой не осталось даже следа от твоих пуль. Я зря стреляла». «Да», — она внимательно осмотрела шрамы и принялась помогать надевать рубаху. «Нет, конечно, ты здорово его отвлекла. Без тебя я не смог бы подобраться так близко». Я неловко двинул рукой. «Ай, больно. Нет, я все-таки пойду смотреть, как Лебедев будет глумиться над трупом», — прошипел я. «Аристарх Григорьевич прав, ты ужасный пациент», — тихонько рассмеялась Маша и легко поцеловала меня. «По-моему, они уже много раз пожалели, что из комы меня вытащили». Я прижался лбом к ее плечу. «Ничего, завтра я избавлю их от своего присутствия. Не хочу тебя расстраивать, но обоим целителям сейчас не до тебя». Маша снова меня поцеловала и села в кресло. «И это угнетает», — пожаловался я ей. «Что тебя угнетает?» В палату зашел Мамбов. В руках у него были очень знакомые коробки. «Держи, подкрепись, видит боги, сил тебе много нужно. А откуда у тебя это? Я открыл коробку с пиццей. Я так понял, хозяин отеля принял твое невнятное мычание за согласие сотрудничества, и сам написал письмо Михалычу. Он справедливо рассудил, что тебе некогда, ты, видимо, по бабам шляешься, или где еще художники вдохновение ищут. Кстати, Машенька, мои комплименты. Этот хозяин, который сейчас является партнером твоего муженька, не узнал тебя, когда ты сопровождала его в заведение Леднева. Он только закатывал глаза и говорил, что, похоже, Евгению Федоровичу повезло, и он сумел найти свою музу. И ведь не поспоришь, сказал я, доедая очередной кусок. После кашек, которыми меня здесь кормили, пицца показалась необычайно вкусной, и настроение начало улучшаться. Все-таки скверный характер очень сильно зависит от еды. Во всяком случае у меня, когда мы с Фрей столько времени одними белками питались, характер у меня тоже стал далеко не сахарным. Маша действительно моя муза. Как вспомню тот тюрбан, который она мне на голове намотала вместо скромной повязки, так рука сразу к карандашу тянется. Ай, что ты дерешься? Вспыхнувшая Маша легонько стукнула меня подушкой. Хватит рассказывать всем эту историю, прошептала она. Маш, ты ведь знаешь, что это не так. Отодвинув пустую коробку, я поймал ее ручку. Я начал тебя рисовать, как только увидел. Мы даже не знакомы были. А потом продолжил рисовать, хоть мне память отшибла. Я поднес ее руку к губам, а она слабо улыбнулась. Вы меня, конечно, извините, но на вас противно смотреть, заявил Мамбов, прикрывая глаза рукой. Я внимательно посмотрел на него. Он был осунувшийся и слегка опухший. Волосы, всегда тщательно уложенные, были растрепаны, а рубашка, похоже, не свежая. Олег никогда себе такого не позволял. «У тебя что-то случилось?» – спросил я у друга. Мамбов встрепенулся и посмотрел на меня. «Нет, просто устал», и он протер лицо руками. «Ты выглядишь не очень». Я продолжал хмуро его разглядывать. «С твоим резервом все в порядке? Его нормально восстановили?» «Да, все хорошо. Тебе гораздо хуже досталось». Мамбов встал со стула, на который упал. «У меня всего два вопроса. Когда тебя выпускают отсюда, и когда мы уже сможем уехать из этой дыры? Выпустить меня обещали завтра, но это не факт. А уехать мы не сможем, пока не явится юрист, который оформит шахту. Я не помню, говорил я тебе или нет, но 10% акций будут отписаны тебе». «Нет, не говорил». Олег внимательно посмотрел на меня. «Ну вот, теперь сказал». Я развел руками. «Что ж, это вполне достойный повод здесь задержаться». Он снова протер лицо. «Спать хочу. Пойду, вздремну, наверное. Все равно заняться особо нечем». Когда он вышел, я задумчиво посмотрел на дверь. И чем он занимается, если сам говорит, что заняться нечем, да еще и спать хочет. И тут же говорит, что устал. Я посмотрел на Машу. «Ты ничего не знаешь об этом, Жень? Я целыми днями здесь с тобой. Я не слежу за Олегом». Она покачала головой и принялась открывать очередную коробку. «Ой, мои любимые десерты. Похоже, Михалыч прислал не только упаковку и договор, но и кого-то, кто научил поваров готовить блюда из нашего меню. И, заметь, я даже об этом ничего не знала», заявила Маша и села в кресло с пирожным в руках. «И все же с Олегом что-то происходит», я покачал головой. В дверь постучали, и в палату вошел Леднев. «Добрый день, ваше сиятельство». Он подошел ко мне поближе и протянул небольшую коробку. Я принял ее, открыл и внимательно осмотрел небольшой тортик. «Я так плохо выгляжу, что у всех появляется подсознательное желание меня накормить. Тем не менее я взял протянутую женой ложку и попробовал. О, а это, оказывается, вкусно. Ты садись, Гриша, в ногах правды нет». Леднев внимательно осмотрел палату и притянул стул, на котором недавно сидел Мамбов, поближе к кровати. «Вы хорошо выглядите, ваше сиятельство», сказал он спокойно, разглядывая меня. «Во всяком случае, гораздо лучше, чем в первые дни». «А ты навещал меня в первые дни?» Я удивленно посмотрел на него. «В первые дни я был в коме, да меня к тому же располосовали как индюшку местные целители, так что, зрелище-то еще должно было быть». «Да, мы все волновались», он кивнул. «Девочки из кабаре, вот тортик испекли, когда увидели, что ваши целители на перегонке несутся к холодильным камерам бойни. Раз они оставили вас, значит, беда миновала. А откуда вообще такое переживание за мое здоровье?» Я подозрительно смотрел на него. «Ваше сиятельство, форт небольшой, а та тварь, она была огромной. Мы все видели ее и видели, что вы сделали, чтобы ее остановить. И мы прекрасно понимаем, что вы вполне могли убежать и нырнуть в портал. Вас никто не осудил бы. Но, Евгений Федорович, вы остались и чуть не погибли. Жители форта умеют быть благодарными. Хм, ну, что я могу сказать? Я принялся ковыряться в торте. Вот честно, мне в голову даже не пришла такая мысль, которую он только что озвучил. Очень вкусный тортик, мои комплименты девушкам. Я передам, им будет приятно, Леднев улыбнулся, но тут же стал серьезным. А еще я хотел поговорить с вами о его сиятельстве графе Мамбове. Он тоже нас всех спас, и мы ему благодарны, и только это мешает мне решить проблему самостоятельно. Я сразу сделал стойку. Что этот кретин натворил? Я уставился на Гришу, чувствуя, что мои глаза снова начинают светиться, потому что зрение поплыло. Пока ничего, но, ради всех богов, уберите его из моего игорного дома. Леднев сложил руки в умоляющем жесте. Так, протянул я. А вот с этого момента, прошу поподробней. Глава 22. Утром ко мне пришел вовсе не Лебедев, а тот самый хирург Никита. Полагаю, Аристарх Григорьевич настолько закопался во внутренностях твари, что уже и забыл о моем существовании. Спросил я, осторожно поднимая руку. Я могу ее полностью поднять. Удивленно посмотрев на Никиту, я отвел руку в сторону и поморщился. А вот другие движения делать было затруднительно. Но боль была терпимой, даже не боль, а какое-то странное напряжение. Удивительно, правда? Никита улыбнулся. Давайте я посмотрю, все ли тут в порядке. Он ощупал и осмотрел все, что хотел, и кивнул. Ну как, я могу уйти, а то у меня друг решил побить мой рекорд безголовости. Не могу же я этого допустить. Пока я самостоятельно надевал рубашку под пристальным взглядом целителя, он молчал. Когда же я повернулся к нему лицом и принялся застегивать пуговицы, он ответил. Конечно же, вы не можете допустить, чтобы кто-то побил ваш личный рекорд раздолбайства. Это будет такой суровый удар по репутации, язвительно заявил Никита. Вы можете идти, ваше сиятельство. Ограниченная подвижность связана со шрамами. Они глубокие, стягивают не только кожу, но и частично мышцы. Поэтому нужно продолжать смазывать два раза в день, если, конечно, не хотите оставить себе это украшение, вместе с теми ограничениями, которые они вызывают. Ну а в остальном, я буду приходить каждое утро и проверять. Настой из печени черного дракона хорошо себя зарекомендовал, но мы впервые применили его при таких значительных повреждениях. Так, протянул я, поднимаясь к уже осточертевшей кровати. Поправь меня, если я ошибаюсь. Лебедев действительно провел на мне эксперимент, ну, я не стал бы так категорически утверждать, Никита. Рявкнул я, и целитель тут же прекратил юлить. Да, я ознакомился с его исследованиями, и мы решили рискнуть. Поверьте, я безмерно уважаю Аристарха Григорьевича, но никогда не позволил бы ему это сделать, если бы не был уверен в безопасности данного метода лечения. Никита замолчал, а потом добавил. Ваше сиятельство, Евгений Федорович, вы же сами видите, что средство работает, говорил он твердо, глядя мне в глаза. Я некоторое время сверлил его взглядом, а потом мне пришла в голову прекрасная, как мне показалось, мысль. Никита Елисеевич, а у вас фамилия есть? Спросил я, глядя на него в упор. А зачем вам моя фамилия, ваше сиятельство? Он невольно нахмурился, сложив руки на груди. Хочу понять, какому клану вы принадлежите? Я продолжал изучать его. Я Мухин, и никакому клану не принадлежу. Мухин их столько, что уже даже принадлежность к роду не отслеживается, дальше четвертого колена. Он говорил об этом спокойно, с легкой иронией, без упреков и сожалений. Ну вот так получилось, что теперь делать? А на каких условиях вы работаете в форте? В палату практически неслышно вошла Маша и остановилась в дверях, переводя взгляд с меня на Мухина и обратно. На контрактной основе, он нахмурился. Зачем вам это знать, ваше сиятельство? Женя, похоже, этот же вопрос волновал Машу. Тише, я приложил палец к губам, посмотрев на жену и снова повернулся к Никите. Для меня это шкурный интерес, в прямом смысле этого слова. Какая будет неустойка, если вы вот прямо сейчас прервете контракт? А вы? Никита запнулся, а потом быстро, чтобы не передумать, ответил. 3000. Нормально, терпимо, я махнул здоровой рукой. Вы же уже поняли, что я хочу предложить, не так ли, Никита Елисеевич? Так вы согласны? Я еще не услышал условий, тихо проговорил он. Клан большой, а целитель на весь клан только один, это даже звучит грустно, не находите? К тому же я хочу, чтобы вы лично занялись моей реабилитацией. Оплата будет достойной, не сомневайтесь. Но вам придется принести клановые клятвы. Я смотрел на его реакцию. Предложение его явно заинтересовало, но что-то мешало ответить сразу положительно. «Мне надо подумать», — наконец, — ответил целитель. «Вы должны также знать, что я довольно часто натыкаюсь на просто феноменальную гадость, вроде того же дракона или недавней гориллы. Я надеюсь, Лебедев сильно глумится над трупом. Подумайте, это все будет в вашем распоряжении. А в форте, где расположена моя академия, и где вам придется в первое время жить, даже лабораторию можно устроить на складе. Так что, подумайте, Никита Елисеевич, подумайте». «Да, умеете вы соблазнять, Евгений Федорович», – пробормотал Мухин. «Я дам вам ответ завтра утром, когда приду на осмотр. Надеюсь, что вы ответите положительно. В противном случае, у меня еще есть, чем продолжить соблазнять талантливого ученика нашего Лебедева». Я улыбнулся и повернулся к Маше. «Забери меня отсюда. У меня от этого места жуткая изжога начинается». Маша вопросительно посмотрела на Никиту, и тот медленно кивнул. Тогда она прошла мимо меня к столику и забрала банку с мазью. После чего мы, наконец, вышли из палаты. Как оказалось, клиника располагалась совсем недалеко от отеля. Сколько раз я проезжал мимо этого неприметного здания без малейших знаков отличия, даже не подозревая, что скоро проведу в нем больше времени, чем непосредственно в отеле. Все-таки жизнь – довольно странная штука. До отеля добирались пешком. Идти было недалеко, а я столько времени уже провалялся, что не отказал себе в удовольствии пройтись по улицам. «Маш, все забывал у тебя спросить, что там с вашей практикой?» Я повернул голову в ее сторону. «После этого происшествия все окончательно определилось», — ответила Маша, оглядываясь по сторонам. «Наша практика здесь закончена. Дроздов отсыпается. Ты в коме был и не знаешь, что все эти эксперименты Сорокина привели к тому, что настоящий прорыв образовался. Правда, второго уровня, но пакости тогда много вырваться успела. Меня, понятное дело, освободили», — Маша замолчала ненадолго, а потом быстро добавила. «Толя прекрасно понимал, что оттащить меня от тебя в тот момент можно было только в том случае, если бы твари штурмом начали клинику брать и оставил меня в покое. А там и кто-то из старших офицеров прибыл с обещанным выпускным курсом. В общем, нас официально отпустили по домам. Девочки почти все уже уехали. Внеплановые каникулы — это тоже хорошо. Есть время к балу приготовиться».